Глава третья. Посылка. Я дождался ее у кабинета географии на большой перемене. К счастью, разноцветного павлина с ней не было. Я подошел и поздоровался. На ней была серая юбка до колен, белая кофточка и серый жакет. Строго и со вкусом. Ее щеки порозовели, а серые глаза... Стоп, почему серые? Я ведь отлично помнил, глаза были голубыми в тот день, когда я подошел к ней отдать альбом, хотя они могли быть серо-голубыми, а через толстые линзы очков казаться насыщеннее. Или же с годами они просто из серо-голубых стали более серыми. «Чего тебе?» — недружелюбно спросила Яра. «Мне кажется, ты неправильно восприняла». Начал я, но она сухо оборвала. «Правильно. Я, конечно, знал, что девочка, чье детство было таким, как у Ярославы, не будет доверчивой. Но в моем воображении мы подружились намного быстрее. Ты ничего не теряешь, если разрешишь мне проводить тебя до дома, правда? Меня Гриша зовут». Она пожала плечами, ничего не ответила и ушла. Я вздохнул. Да уж, мои новые одноклассницы куда охотнее шли на контакт, чем та единственная девочка, которая интересовала меня. Впрочем, я все это много раз проходил, сменив десятки школ. Девчонки с радостью знакомились со мной. Некоторые даже сами предлагали встречаться. Но Валентина бесконечно манили новые города, и мы снова и снова переезжали. Я не жалел. Мне нравилось путешествовать с приемными родителями, смотреть новые места, пробовать разные кухни. Я привык ни к кому и ни к чему не привязываться. У меня была лишь одна единственная привязанность в этом городе — к этой девочке. Факт неприступности Яры лишь больше раззадоривал меня. В 7 лет я решил, что она — моя судьба. И отступиться теперь ни за что. После 6-го урока ко мне подвалил Серега со своим другом. Я торопился, не хотел упустить Яру, поэтому сразу сообщил им, что год занимался тайским боксом, и сломанные носы будут на их собственной совести. Они хоть и орали мне вслед, что я их не напугал, но преследовать не стали. Вообще с пацанами я обычно ладил, но сейчас мне было не до установления дружеских связей, хотя мой сосед по парте показался мне интересным парнем. Мы даже договорились пойти вместе на баскетбол. Я выскочил на школьный двор и успел увидеть, как Яра вышла за ворота. Быстрым шагом догнал ее, пошел рядом. Она молчала, поэтому я сам начал разговор. Кивнул на здание школы. «Нравится сюда ходить?» «Нет, здесь куча отморозков». Я усмехнулся. «А чем ты любишь заниматься?» Ждал, что она скажет рисовать, но она ответила «читать». Ну, возможно, она забросила рисование. Многие дети любят рисовать, но художниками не становятся. «Что читаешь?» «Фэнтези. А ты?» «Мне тоже нравится фэнтези», — соврал я. И даже удостоился ее заинтересованного взгляда. «Какая твоя любимая книга?» «Весь Толкиен», — пробормотал я. «Не могу выбрать». На самом деле я даже первый том «Властелина колец» не осилил. Но если что, суть знаю. И я уверенно брякну. «Я еще Гарри Поттера обожаю». Ярослава энергично кивнула. «И я 10 раз читала». «Ох уж мне этот особенный мальчик, который побеждает всех и вся взмахом волшебной палочки». Я не то что читать о нем не мог, а даже фильмы бросил где-то на середине второй части. У нас в семье читают другого рода литературу. Но я понимал, почему Яре нравится фэнтези. Из реальности, в которой она жила, конечно, хотелось сбежать. А фэнтезийные миры давали надежное убежище всем, кто душевно искалечен. Может, если бы меня не усыновили, то и я бы на фэнтези подсел. До ее дома мы дошли быстро, и я спросил. До завтра? До завтра. Она повела плечом. И поскольку она медлила и не уходила, я предложил. Хочешь пойти погулять? Я сразу понял свою ошибку. Яра нахмурилась, сухо сказала «мне пора» и быстро вошла в подъезд. Спугнул. По дороге домой я нарочно свернул на улицу, где в прошлый раз встретил павлину с листовками. Она стояла там со своим разноцветным хвостом, выкрикивая: «Торопитесь, разбирайте, горячие листовки по штучке в одни руки!» И ведь у нее брали эти листовки. Теперь, когда у меня все начало налаживаться с Ярой, я уже не так сильно сердился на павлину. И мне было даже неловко за свое хамское поведение с ней. В конце концов, она не виновата, что она такая бешеная радуга. Девушка заметила меня, но листовку мне не предложила, лишь кивнула. Я сам подошел к ней и протянул руку за листовкой, прекрасно понимая, что, скорее всего, она начнет корчить обиженную. Но я был готов к этому и подумывал даже извиниться. Однако, к моему удивлению, она приветливо улыбнулась, вручила мне листовку и спросила: «Как дела?» «Отлично». Я рассматривал ее эти яркие зеленые глаза, хорошенькое личико в обрамлении разноцветных волос. А павлина просто стояла и безмятежно улыбалась. Я внезапно рассмеялся. Вся она такая яркая и радостная вызывала у меня внутри какой-то странный щекочущий трепет, а затем и взрыв смеха. Павлина заметила проходящего мужчину и устремилась к нему. Мне бы стоило, наверное, уйти, но я зачем-то дождался ее, хотя сам подозревал, что она может отшить меня так же, как я поступил с ней вчера, или напомнить о моем грубом поведении. Но павлина вернулась ко мне все с той же счастливой улыбкой и сообщила: «Ты знал, что существует целая наука, которая изучает смех?» «Нет». «Гелотология называется». «Так ты поэтому такая улыбчивая? Наукой всерьез занимаешься?» Она рассмеялась и помчалась за женщиной, болтавшей по телефону, чтобы вручить ей листовку. А когда снова подошла ко мне, спросила: «Ну а ты чем занимаешься?» «Всем понемножку». Она помахала листовками. «Расскажи». «Ну ладно. Только тогда и ты давай рассказывай. Мне нравится тайский бокс. Я жил 1,5 года в Таиланде и увлекся». «А чем он отличается от обычного бокса?» «Разрешены удары ногами, локтями и коленями». «А ты, значит, тот еще забияка?» Она издала смешок. «А почему ты жил в Таиланде? Там наверняка здорово». «Там очень жарко и влажно». Я поморщился, вспомнив период в жизни Анастасии, когда она ударилась в буддизм, и уклончиво пояснил: «Моя семья переехала туда временно». «А как ты учился?» «На домашнем обучении». И чтобы она не задала новый вопрос, спросил: «Ну а тебе чем нравится заниматься?» «Танцами». «Ходишь в танцевальную школу?» «Не, самоучка. Так дрыгаюсь». Уголки ее губ на миг опустились, но в следующий миг она улыбнулась и, словно оправдываясь, пробормотала: «Сейчас все в интернете можно найти. Уроки тоже. А ты только боксируешь?» «Не, еще из лука стреляю». Павлина радостно закивала. «Яре это понравится. Она обожает книги об эльфах с луками и этих...» Павлина защелкала пальцами. «Волшебниках всяких». И она так выжидающе уставилась на меня, приподняв брови, что я чуть не расхохотался. Как ловко она напомнила мне о своей подруге. «Я знаю, мы познакомились». «Это здорово!» — совершенно искренне сказала она и, обронив «подожди», побежала за двумя женщинами с детьми. Я задумался, глядя на то, как она уговаривает женщин взять у нее листовки. Может, напрасно я считал, что павлина меркантильно заинтересовалась мной из-за дорогих украшений? Может, она и правда хотела помочь мне с ее подругой? А я, привыкший с ранних лет никому не верить, осудил ее из-за яркой внешности и непривычной мне настырности. Павлина подошла ко мне и показала одну листовку, которая у нее осталась. «Давай я ее возьму, и все». Она отдернула руку. «Нет». «Почему?» — изумился я. «Свою работу нужно делать хорошо или никак». Я хмыкнул. «Но согласись, когда у тебя берут листовки из жалости, чтобы ты скорее раздала их и пошла домой, это не совсем хорошо выполненная работа. Эти люди выкинут листовку за углом дома, они станут потенциальными клиентами». Я вырвал у нее листовку и повертел ее. «Что ты там рекламируешь? А, ну вот, блины с икрой и сметаной». Я посмотрел на вывеску кафе за ее спиной, «Айда блинчики», и ощутил, что желудок сжался от голода. А я бы сейчас не отказался от блинов. Павлина забрала у меня листовку и сказала. «Я стараюсь с каждым, кому вручаю листовку, поговорить. Советую свои любимые блины. И большинство из этих людей хоть разочек, но приходят в кафе, чтобы попробовать блины». «И какие блины ты посоветуешь мне?» «С жареной рыбой в сладком соусе. Еще с грибами, картофелем и сливками. А из сладких — с малиной. И еще с бананами и грейпфрутовым джемом. Они обалденные!» «Убедила», — улыбнулся я, забрал у нее листовку и зашагал в кафе, не оборачиваясь, кивнув. «Идем!» Мы вошли в кафе, оформленное в ярких желтых и зеленых тонах, и Павлина указала на столик возле окна. «Это мой любимый», — сказала она, усаживаясь в кресло и пододвигая мне меню. Я нашел в меню блины, о которых она мне говорила, и спросил. «Ты, надо понимать, будешь те, которые любишь». «Я не буду, я сыта. Посижу с тобой за компанию». «Так нечестно». На мое заявление она лишь рассмеялась и позвала официантку. Я заказал 4 блина, а пока ждал, вспоминал. Я в детстве еще любил рыбалку. «А я вязание и рисование», — сказала Павлина. «Руфинг», — подумав, назвал я. «Серьезно?» — воскликнула она. Кивнул, а она с ухмылкой выпалила. «Паркур!» «Ого!» «Я просто обязана показать тебе лучшие крыши города!» Мне принесли блины. Пока я ел, Павлина назвала мне парочку мест, где собираются местные руферы и паркурщики. Одно из мест мне даже было знакомо с детства. Правда, когда я был 6-летним мальчишкой, там никто, кроме бомжей, не собирался. А блины оказались очень вкусными. Но мое предложение разделить со мной эту вкуснотищу Павлина отвергла. Я не стал настаивать. Девчонки же, бывает, на диете сидят, худеют, а говорить об этом стесняются. Не уверен, что Павлине нужно что-то делать со своей фигурой. Но девчонки такие, вечно чем-то в себе недовольны. Мы вышли из кафе и, не сговариваясь, пошли в сторону зоопарка. «Где ты живешь?» Она махнула в неопределенном направлении, но я все равно сказал. «Провожу». Мне показалось, она хотела возразить, но так ничего и не сказала. «А в Австралии блины жарят на обратной стороне сковороды. Ты знала?» Павлина посмотрела на меня с интересом. «А ты и в Австралии жил?» «Ага, но недолго, всего месяц». И со смешком добавил. «У моей семьи дромомания. Непреодолимое влечение к перемене мест». «А здесь ты надолго?» Я повел плечом. Не был уверен, что Валентину не взбредет в голову уехать куда-то уже через пару недель. Но для себя я все решил. Больше никаких переездов. В следующем году мне исполнится 18, и я смогу стать независимым от приемных родителей. На самом деле я должен был заканчивать школу этой весной. Но из-за переездов я отстал по программе. «Это мой родной город», — задумчиво протянул. «И я хочу остаться здесь, не переезжать больше». «А твоя семья?» «Не уверен, что они способны оставаться на одном месте слишком долго». «А тебе не будет грустно разлучаться с ними?» Да, пожалуй, будет. А расскажи о ваших путешествиях. Мы шли 7 кварталов, и я безумолку болтала о Китае, Англии, Италии, Америке и других странах, где довелось побывать. И когда мы зашли через арку во дворик старых 4-этажек, Павлина искренне улыбнулась и прошептала: «Ты такой счастливчик!» Я лишь хмыкнул. Считал ли я себя счастливчиком? Едва ли. К Павлине от подъезда на 3 лапах приковыляла взъерошенная серая дворняга и стала виться у ног. Я шикнул на нее: «Эй, уйди, испачкаешь!» Но Павлина рассмеялась, присела на корточки и стала гладить визжащую от радости собаку, пояснив: «Это моя». «Твоя?» — только и смог пораженно выдохнуть я. Девушка подняла на меня глаза и пробормотала: «Она такая же, как я». Мне хотелось сказать «очень отдаленное сходство», но я промолчал. У таких девочек должны быть йорки, таксы или хаски, но уж точно не безлапая дворняга. А что с лапой случилось? Он попал под скутер. Поврежденная лапа в условиях улицы стала гнить, пришлось оперировать. После операции его брать никто не хотел, и взяла я. Девушка выпрямилась, достала из сумки телефон и стала кому-то набирать, а мне улыбнулась. «Спасибо, что проводил. Увидимся!» Я кивнул. Хотел посмотреть, в какой подъезд она войдет, но она отошла и стала с кем-то говорить по телефону, поэтому мне пришлось уйти. Я думал, что она живет в новостройке или элитном районе. А еще я был абсолютно уверен, она пригласит меня в гости. И даже размышлял, как лучше отказаться. Хотя кому я вру? Я собирался зайти. Любопытство ради. Дома я застал Анастасию. Она сидела в топе и лосинах на спортивном коврике в гостиной и медитировала. Роберт сделал мне знак рукой и поморщился, давая понять, что отвлекать ее не стоит. Я отправился в свою комнату и сразу сел за уроки, чтобы вечером быть свободным. Учеба мне давалась легко, но это не было признаком высокого интеллекта, а скорее стремлением с самого первого дня заслужить одобрение приемных родителей. А еще раньше — попыткой впечатлить мать. Я сам научился писать и считать, и еще куча разных вещей, за которые меня так никто и не похвалил. Для матери существовал лишь отчим, который пил и поднимал на нее руку. Меня же она то забывала в торговом центре, то на стоянке супермаркета, то оставляла без присмотра на детской площадке. И в конце концов опека заинтересовалась нашей семьей. Я до последнего не хотел разлучаться с матерью. А она как будто вздохнула с облегчением, когда меня забрали, и вернуть не пыталась. Родительских прав ее лишать никто даже не собирался. Она сама написала добровольный отказ, когда на горизонте возникли приемные родители. Они требовали только официального усыновления, форма опеки их не устраивала. Отца своего я не знал. Мать говорила, что он погиб на стройке, где я работал прорабом. Я даже ни одной фотографии его не видел. С года меня воспитывал отчим, а он был страшно ревнив, и все фотоальбомы с жизнью матери до отчима полетели в помойку. Я его ненавидел. Меня он хоть особо и не трогал, бывало, даст подзатыльник, а мать из-за него неоднократно попадала в больницу. Но мама возвращалась домой и продолжала присмыкаться перед ним. Когда приехал в родной город, моим первым желанием было помчаться к матери. Я и сам не знал, зачем. Но я переборол в себе это желание, а теперь и вовсе не хотел идти к ней. Я всегда понимал, что если мать останется с отчимом, он однажды просто убьет ее. И я боялся прийти к ее дому и узнать от соседей, что оказался прав. Я сделал уроки и начал заниматься делами компании Валентина. Но внезапно мне пришла столь отличная идея, что я бросил все дела. «Яра!» — проорал брат из коридора. «Тебе тут посылку принесли!» Я выглянула из комнаты, уверенная, что Влад, как всегда, прикалывается. Но в дверях стоял курьер с букетом цветов и коробкой. Курьер попросил: «Распишитесь за получение». «А это точно мне?» «Точно», — усмехнулся курьер. Я сверила адрес и расписалась. Мне был вручен букет из орхидей и коробка. Влад последовал за мной в комнату. «Кто это тебе прислал? Конкурс, что ли, выиграла?» «Ты можешь уйти?» — раздраженно спросила я. Но брат даже не подумал внять моей просьбе, взял коробку и стал открывать. А когда увидел содержимое, разочарованно протянул: «У-у-у, книги! Так это из твоего книжного клуба!» Он сразу же ушел. Книги на Влада навевали скуку. А я принялась разглядывать потрясающий подарок, все еще не веря, что это мне. Здесь было подарочное издание «Властелина колец», подарочное издание «Гарри Поттера», цикл Роджера «Железной хроники Амбера» и Мартина «Песнь льда и пламени». А еще была книга Гессе «Демиан». Она тут затесалась, как будто бы случайно. Я открыла ее, и из нее выпала карточка, на которой было написано: «Ярославе от Григория». Сказать, что я была в растерянности, это ничего не сказать. Я вообще не знала, могу ли я принять эти книги. Тут книг было на внушительную сумму, еще и дорогой букет. Я посидела в раздумьях, а потом позвонила Павлинке. Та ответила мне радостно: «Привет, Яр!» Впрочем, она как всегда. Мне вот интересно, существуют ли в ее жизни проблемы вообще. «Привет. Ты ходить можешь?» «Могу, а что? Ко мне не зайдешь? Мне тот парень, тот, ну, помнишь, подарок прислал. Не знаю, что с ним делать». «С кем? С парнем или с подарком?» «С подарком». «Заинтриговала», — рассмеялась Павлина. «Лечу». Я сложила книги в коробку и огляделась. Спрятать ее было совершенно некуда. Мать должна была вернуться через 2 часа. Цены на книги она знает. Вечно отказывает мне в покупке той или иной книги, если они не по школьной программе. Блажью называет. В библиотеку меня записала. А если Владику нужен очередной журнальчик по его стрелялкам, ему прям на блюдечке. Павлина пришла и правда быстро. Ей открыл Влад, и я слышала, что они любезничают в коридоре. Он даже в кино ее позвал, и она, как ни в чем не бывало, воскликнула: «Конечно, давай как-нибудь сходим». По-моему, она никому никогда не отказывает. Меня такая неразборчивость ужасно бесит. Ей самой не противно? Наконец она вошла в мою комнату, и взгляд ее ярких зеленых глаз скользнул сперва по цветам, потом остановился на коробке. Я открыла коробку и показала ей книги. Вытащила все и разложила на кровати. «Прикольно», — сказала она. «Но я-то знаю, что она фэнтези не читает. По-моему, она вообще не любительница читать». «Конечно, когда ей найти время, если у нее по 10 свиданий в день?» Но она меня удивила. Взяла в руки томик Демиана и обронила: «О, хорошая книга! Ты читала?» «Да, у бабушки был весь Гессе. Мы читали с ней». «У тебя есть бабушка?» «Она умерла 3 года назад». «Ты не говорила». Павлина передернула плечами. «Так что за проблема с подарком? Ты же любишь фэнтези». «Да, очень, но это безумно дорогой подарок. Мы с ним не знакомы толком. Как я могу принять? Мама меня прибьет». «А ты хочешь принять?» спросила Павлина и подошла к окну. Отдернула занавеску и уставилась на улицу. «Интересно, достроят когда-нибудь эту больницу?» «Я хочу, но не могу». «А если бы он дарил тебе по книжке в день?» «Но это было бы не так неловко». Павлина обернулась. Она выглядела какой-то задумчивой, а я рассердилась. Ведь я ее как эксперта по отношениям позвала, но она не спешила решить мою дилемму. Я не выдержала и воскликнула. «Что делать?» «А тебе парень-то понравился?» — уточнила она. «Ну, не знаю. Странно все это как-то. Ты так не думаешь?» «Нет. Почему странно?» Этот вопрос разозлил меня еще больше. Мне совершенно не хотелось объяснять ей, что к таким, как я, очередь из ухажеров не стоит. «Павлин, ты прикидываешься или в самом деле не понимаешь? Не веришь в его искренность? А ты веришь?» Я плюхнулась на кровать и погладила издание Гарри Поттера. «Я верю. По-моему, он отличный парень». «Ага. Вот только я не такая уж отличная», — буркнула я. «У нас в школе сотни девчонок. Ты... А ему понравилась я? Ха!» Павлина присела на стул, покрутилась на нем, приподняв ноги, и изрекла. «Знаешь, ты как очень дорогая вещь на сервисе объявлений. Не всем по карману. Поэтому тобой интересуются лишь избранные. Он такой и есть». Я потрясенно моргнула. Никто и никогда не говорил мне ничего подобного. Я всматривалась в лицо подруги, пытаясь понять, шутит она или нет. Она была серьезна, и у меня вырвалось. «Мне кажется, он меня обманывает. Поспорил на меня или еще что?» «Ну вот и оставь себе книги, а время покажет, что он из себя представляет. Что тебе мешает общаться с ним?» «Голова на плечах мне мешает, павлин! Что он попросит за эти книги? В койку потащит?» Павлина рассмеялась. «Ну а ты не ложись в койку за книги, вот и все. Но он будет надеяться. А я принимаю подарки от человека, которого не знаю, словно говорю ему, меняю невинность на подарочное издание Гарри Поттера». Подруга закатила глаза. «И я сомневаюсь, что есть на свете человек, который также высоко ценит Гарри Поттера. Яра, очевидно же, парни, которые хотят затащить тебя в койку, не дарят книги. Успокойся. Если хочешь с парнем общаться, прими книги и общайся. Не хочешь общаться? Верни книги и не общайся. А маме я как это объясню?» «Ну, спрячь книги и не объясняй». Я вскочила и обвела рукой комнату. «Да куда их спрятать?» Подруга оглядела комнату и указала куда-то над дверью. «На антресоль! Вон там обои чуть отогни!» Я встала на табуретку, отогнула кончик обоев и увидела кладовку. «Ого! А я не замечала, ты-то откуда знаешь?» «Бывало в домах этой серии!» Павлина посмотрела на часы. «Я побегу, есть еще дела!» Она никогда о своих делах не рассказывала. Но я знала, у нее много друзей и подруг. Наверняка она к ним спешила. Со мной ей неинтересно. Я проводила ее, а потом вернулась в комнату, сложила книги в коробку, оставив лишь три, а остальные убрала на антресоль. И когда вернулась мама, я наврала, что выиграла конкурс рецензий, и за него мне прислали цветы и книги. Мама ничего не заподозрила. Еще бы. Она не слепая. Видит, какая унылая серость ее дочь. Ей в голову не придет, что подарок мне прислал парень. Перед сном, лежа в постели с новенькими, божественно пахнущими книжками, я представляла, что увижу завтра Гришу в школе, и у меня в животе запорхали бабочки. Такое волнующее и в то же время мучительное чувство. Я прижала ладони к животу. Сама не понимала, чего мне больше хочется. Чтобы они, эти несносные бабочки, перестали летать или продолжали дальше. Я попыталась начать читать Гессе, но хватило меня на три страницы, и я взялась за любимого Гарри Поттера. Как же я мечтала уехать от своей семейки в Хогвартс. Но даже в этих своих мечтах я мучительно размышляла о том, что и в Хогвартсе могла стать изгоем и не найти себе друзей. На такие мысли я всегда себе возражала, что в новом месте с незнакомыми людьми я стала бы смелой и дерзкой, сменила бы скучные тряпки на одежды волшебников и завоевала бы авторитет. Каждый день перед сном я мечтала, что попадаю в волшебный мир и начинаю там жизнь с нуля. Но сегодня я впервые мечтала не о Хогварте и мире волшебников, а чтобы поскорее наступил новый день. Я хотела пойти в свою школу.